Глава третья. Я уже проснулся, но сладкая дрема все не хотела отпускать. Мерное покачивание, тихое журчание и плеск волн за бортом, чем не благодать. Да, не широкой и жестковатой откидной полки далеко до моей мягкой постели в доме Спаносов, но выспался прекрасно. Город нехотя выпустил меня из своих тисков напряженной жизни на вольные просторы. Впрочем, мысли все равно возвращались обратно в недалекое прошлое. Увы, вопреки нашим чаяниям, ничего важного от Дубыни узнать не удалось. Его завербовали хитрым способом, подловив на кроваво-медовую приманку. Любил капитан секс пожестче, да еще и закинувшись всякой дрянью. Вот однажды перебрал, вырубился, а придя в себя, обнаружил рядом в постели задушенную блудницу. Он так и не понял до конца, сам ее убил или все подстроили. Но выяснять, что назначит ему князь, огромную виру или усекновение дурной башки, не захотел. Владелец борделя пообещал позаботиться о трупе, а затем к нему пришли за долгом. Так капитан Ушкуйников и приобрел подселенца, который хоть и добавил силенок, но при этом контролировал каждый шаг и убил бы носителя, вздумая он взбрыкнуть или разговориться. На то, что Дубыня попадет в руки спевшихся со мной бесогонов, колдун не рассчитывал, но все равно был крайне осторожен. Все переговоры с Дубыней вел какой-то толстяк в маске, а на ритуал капитана возили, усыпив чем-то убойным. То, что его команда и покровитель Борис о сделке с колдуном ничего не знают, меня одновременно огорчило и обрадовало. След был утерян, но неприятностей для братства Ушкуйников я не желал. Кто бы сомневался, что старший бесогон не поверит откровениям попавшегося на горячем бывшего бесноватого, но мне пришлось поручиться. Как выглядит аура вруна, я знал хорошо. Дубыня был искренен. Хоть к таинственному колдуну мы не приблизились ни на шаг, все было не так уж плохо. Дубыня отправился замаливать грехи и укреплять свой дух в монастырь бесогонов неподалеку от Турова, а я целый и невредимый блаженствую на хоть и не очень удобном, но таком уютном ложе. Хотелось и дальше лежать, гоняя в голове ленивые мысли подмерное покачивание несущегося вперед катера, но работающие на повышенных оборотах моторы хоть и не смогли побороть мой сон все утро, сейчас не давали покоя. Пусть и под присмотром Акиры катером рулят два пацана. Дима хоть и был старше Андрюхи, в такой ситуации мозгов там одинаково. Я все же сел на откидном лежаке и сладко потянулся. Сразу наткнулся на веселый взгляд Нихонца, сидевшего на такой же полке у другого борта. Затем перевел взгляд в сторону кресла кормчего. Несмотря на все возражения и даже ругань, Гордей сделал все так, как я просил, и теперь управлять катером можно было сидя, примерно как и в мобиле. Только рулевое колесо механик сделал побольше. В передней части рубки, кроме этого кресла, других посадочных мест не предусматривалось, причем специально, чтобы не отвлекали всякие восторженные личности. Правда, Диму это не остановило, и он притаптывал рядом в ожидании своей очереди порулить. Я приказал им меняться каждые полчаса, но парень явно не наигрался. Придется его немного расстроить. Снова повернувшись к Нихонцу, я без особого удивления увидел, что он успел не только улечься на спальную полку, но и уснуть. Разбудить Акиру вряд ли получится, особенно на фоне хоть и приглушенного шумоизоляции, но все же громкого рокота двигателей, так что шептать не стал и, подойдя к креслу, спросил: «Заяц, линем тебя по хребту. Ты куда-то торопишься?» Мой юный ватажник чуток подскочил в кресле и в попытке развернуться вильнул рулем. Катер качнул, и я поспешил приказать: «За рекой смотри, чудила!» Андрей быстро опомнился и вернулся к ответственному вождению, но при этом опасливо втянул голову в плечи, явно ожидая вполне заслуженного подзатыльника. Правда, непонятно, с чего бы это. Я никогда не позволял себе рукоприкладства, а когда заяц сильно косячил, гонял его на татами. Ну а если не доходило или косяк был особо заковыристым, отстранял от походов. Это для него самое страшное наказание. «Ты зачем движки насилуешь? Какой ход самый щадящий, особенно вниз по течению?» «Средний», — пискнул незадачливый кормчий, который, в общем-то, неплохо справлялся с катером. «А ты что выдал?» Не дожидаясь ответа, я приказал: «Иди проверь движки». Когда кресло освободилось, я с удовольствием взгромоздился на него и, ерзая пятой точкой, устроился с максимальным комфортом. «Красота!» Потянув за рычаг, я снизил ход с полного до промежуточного положения между полным и средним, и проделал это с некоторым сожалением. Самому хотелось разогнаться до самого полного. Но сейчас, среди тех, кто не спит, я самый взрослый, несмотря на то, что Дима старше на пару месяцев. Но я все же понимал недовольное сопение друга, которому не досталось ожидаемой порции радости. Ничего, потерпит. Сейчас фарватер не самый легкий, но затем Припять разольется в спокойном русле, и можно будет вернуть ему штурвал. Кстати, Гордей согласился сделать малое рулевое колесо только с условием, что все ватажники по-прежнему будут называть его как положено на полноценных ушкуях. С одной стороны, все эти заморочки немного раздражали, а с другой, я, особенно после прошлой ночи, понимал, что времена ушкуйников уходят. Если старики не привирали, то раньше походы в деревни язычников редко когда проходили без гибели кого-то из ватаги. А сейчас, если раз в пару месяцев кто и гибнет, то это прям большое событие. В центральных княжествах, особенно ближе к степи, давно уже и леса вырубили, и духов разогнали, а наши лесные князья особо в дебри не лезут. Да и зачем им? Как там это латининское слово? Во, урбанизация. Городские живут в своих коробчонках, и дел до диких просторов им нет. А еще есть такое слово, как прогресс. Теперь не нужно выводить в поля между городом и Чищевой кучу народа с косами. Совсем справлялись мужики с сильным духом в железных, освещенных церковниками паровых тракторах. В наши времена голод городу точно не грозит. Да и Пинск в основном кормится с торговли. В общем, сейчас у лесорубов работа будет поопаснее, чем у ушкуйников. Но там в основном нанимают язычников, которые знают, что и как делать, чтобы леший не осерчал, да и вообще вольные духи стараются держаться от города подальше. Исключением являются те паразиты, которых мне приходится выковыривать из бесноватых. Да и то в последнее время меня терзают подозрения, что даже они залетают в город не совсем по своей воле. Заметив мою задумчивость и, возможно, немного обидевшись за невнимание, Дима ушел к такому же разобиженному зайцу. С одной стороны, можно было и не рычать так на парней, а с другой — дай им волю, так и до беды недалеко. Река дурной лихости и ошибок не прощает. Причем все это касается и меня. Забивать себе голову этими мелочами я себе не стал, тем более, что где-то через часик у нас обеденная остановка на давно облюбованном островке. Таких мест было 3, в зависимости от маршрута. Как и предполагал, пикник на потрясающе красивом полуостровке подействовал примиряюще, и казавшиеся благостными благодаря яркому солнцу прибрежные заросли часто оглашал дружный смех. Даже Акира позволил себе сдержанную улыбку, наблюдая за нашими дурачествами. Скорее всего, выглядели мы со стороны сущими детьми. Увы, я начал замечать, что маску взрослого получается снимать все реже, и дается это все труднее. Закончив обедать, мы отправились дальше. Я позволил Диме немного порулить, но как только вдали появлялись идущие навстречу грузовые пароходы, сразу же выгонял из кресла временного кормчего. За тыл можно было не опасаться. На реке таких же быстрых судов пока не было, так что обгонять нас некому. На этот раз навстречу попался знакомый пароход купца Крупинина, и капитан приветственно погудел. Прозвучало басовито и солидно. В ответ я потянул рычаг баллона со сжатым воздухом и через особую трубу выдал короткий ответ. Теперь мне не было стыдно за автомобильный сигнал, который поначалу стоял на катере. Получилось, хоть и не так протяжно, как у знакомца, но зато громко и задорно. Да так, что в ушах зазвенело. К Турову мы добрались уже на закате. Время поджимало. Заваливаться в гости в темноте как-то не совсем прилично, так что я быстро договорился с начальником ночной смены портовой службы и, оставив на катере Андрюху под присмотром Акиры, вместе с Димой отправился искать извозчика. Мой друг вообще напросился в эту поездку, напомнив мое обещание познакомить его с Арамом Николаевичем. Зря я так красочно описывал ему чудесные диковинные штуки, которые видел в лапке часовщика. Попытка пояснить, что у старика явно что-то случилось и зовет он меня не на блины, лишь усугубила настойчивость друга. «Значит, в круг ушкуйников мне можно, а в центр Стольного Града, где на каждом углу по 3 городовых шатаются, нельзя?» «Давай договоримся», — вдруг перешел он с укоризненного тона на деловой. «Ты берешь меня с собой в Туров, а я больше не буду проситься на охоту». Под охотой в наших разговорах подразумевалось ловля бесноватых. Вообще-то он прав, и за нашу безопасность можно особо не переживать. Даже если Николаича за мягкое место взяли бесогоны, то тоже не беда. Мне удалось чуть ли не зубами вырвать у Аркаши бумажку, в которой написано, что я плотно сотрудничаю с пинским отделением Братства Скорби. Что же касается простых бандитов, то наше княжество было подчинено Туровскому. Поэтому разрешение на ношение револьвера распространялось и на Стольный град. Хотя выписавший его дьяк городовой управы особо указывал, что лучше бы я оружие из города не вывозил. Но то было предупреждение на словах, а на бумаге написано другое, так что я не собирался отказываться от такого козыря. Впрочем, нападать на нас никто не стал, да и извозчика нашли довольно быстро, рядом с припортовой гостиницей. У дома Арама Николаевича мы оказались, когда вечерние сумерки еще не перешли в ночную тьму. Конечно же, к этому времени совмещенная с мастерской жильем лавка была уже закрыта. Электрический звонок почему-то не работал. Пришлось колотить в дверь кулаком, причем долго. Даже появились неприятные мысли о том, что придется уходить отсюда не солоно хлебавши и тратить целый день на решение проблемы, с которой я планировал справиться за ночь. Олег Остапович очень хотел моего присутствия на собрании старейшин. Пришлось огорчить старика, но я пообещал быть завтра вечером на общей сходке капитанов. Так что причина нервничать у меня была. Но, к счастью, хозяин лавки все же оказался дома. «Кто там?» — послышался из-за двери настороженный и немного испуганный голос. «Арам Николаевич, это я, Степан!» Тут же защелкали замки. Дверь рывком распахнулась, и старый часовщик бросился меня обнимать. «Степа, дорогой, как я рад! Спасибо, что приехал так быстро!» Обычно отчасти армянской крови в часовщике напоминало лишь имя. Но когда он волновался, по его же словам, становился похожим на дедушку, в честь которого и был назван. Даже акцент прорезывался. У меня появилось странное ощущение, что встретивший нас на пороге человек не очень-то хочет возвращаться в свой дом, так что пришлось его немного подтолкнуть. «Давайте зайдем внутрь, и там вы расскажете, что опять учудили». Страх перед собственным жилищем на лице Армена Николаевича сменился явным нежеланием рассказывать мне о содеянном. А ведь придется, если он, конечно, хочет, чтобы я поучаствовал в исправлении его оплошности. То, что это оплошность, а не какая-то серьезная беда, понятно по отсутствию рядом поста городовых. Да и хозяин дома все еще здесь, а не в подвалах бесогонов. Я в этой лавке далеко не в первый раз, поэтому привык к местным чудесам. А вот Диму не слабо так накрыло. Он осматривался с совершенно детским выражением на лице и немного приоткрытым ртом. Окружающее было таинственно полускрыто слабым освещением и выгодно подзвучено тиканьем сотен часов. Даже будучи немного не в себе, часовщик не приминул прихвастнуть перед новым знакомым. Диму он знал заочно, поэтому обошлись без представления, ограничившись приветственными кивками. А может, Арам Николаевич хотел отвлечь меня и немного смягчить перед явно неприятным разговором. В общем, он дернул заветный рычаг, и лавка ожила. К минимальному освещению добавилось сияние завращавшейся люстры, а из малых воротец в дальней части прилавка вынырнул паровозик. Он пробежал по встроенной в столешницу колее и исчез за воротцами на другом конце прилавка. На полках задвигались механические птицы и замахали ручками миленькие человеческие фигурки. Затем феерия красок, бликов и движения стихла. Часовщик вернул рычаг в прежнее положение, и тиканье часов показалось эхом этого маленького представления. «Полегчало?» — со слабо скрываемой иронией спросил я. «Полегчало», — кивнул Арам Николаевич. «Может, чаю?» «Сначала дело, а потом будем чаи чаевничать и разговоры разговаривать. Не томите, Арам Николаевич, ночь на дворе». Часовщик вздохнул и жестом предложил нам присесть на диванчик у стены. Сам же подтащил табурет и присел как школьник перед аттестационной комиссией. «Прости, Степан, я нарушил данное тебе обещание». «Вы опять сотворили кадавра?» — спросил я, используя термин, который узнал от него же. В ответ часовщик лишь обреченно вздохнул. «Рассказывайте, что изваяли и зачем». Упреки здесь совершенно бессмысленны. Судя по напряженной растерянности мастера, он сам себя поедом ел. «Прости, не удержался. Понимаешь, мне покоя не давал один нюанс. Помнишь, я говорил, что возможности некоторых моих кукол при подселении духа превышали то, что было заложено конструкционно? Но не могло у них быть такой подвижности. Там даже соответствующих тяг нет. А еще ты со своими снами...» «Значит, я виноват. Мое возмущение заставило старика замахать руками. «Нет, что ты! Просто поясняю, почему так получилось. Все сошлось одно к одному, и сдержаться не удалось». На что именно намекал часовщик, мне было понятно и без уточнений. Сам поделился с ним своими странными снами, в которых мобили и другие устройства превращались в железных людей и монстров. Даже вспомнилось название — трансформеры. Память чужака все еще давала о себе знать, но в основном короткими приступами наития и вот такими малопонятными и сумбурными снами. Кто же знал, что мои рассказы толкнут часовщика на нарушение уговора? «Ну и что у вас получилось?» — спросил я и тут же удрученно покачал головой, когда заметил восторг, вспыхнувший в глазах Арама Николаевича. Он даже не заметил моего негодования и, растеряв виноватое смущение, принялся рассказывать. «Часы, превращающиеся в паука!» «Час от часу не легче. Не то чтобы я, уподобляясь тетушке Агнес, панически боялся пауков, но все же испытывал к ним некое опасение, смешанное с легкой брезгливостью. Я специально сделал устройство, способным лишь выпускать из себя ножки и становиться на них ровно. Ни ходить, ни тем более бегать оно не могло. Сочленение сделал с большой подвижностью. А вот тяг и шестерен для передачи необходимой механической энергии от пружины на лапке я специально не проводил. Только раскрытие и сворачивание. Для приманки использовал руну призыва и привязки». Название освоенных часовщиком рун он придумывал сам. Да и уверенности в том, что все так, как кажется, ни у кого из нас не было. «А он взял и побежал», — предположил я, решив прервать восторженные речи часовщика. «Не сразу», — тут же смутился старик. 3 дня отлеживался на подоконнике. Затем я успокоился и пожалел о своей дурной затее. Отнес часы в мастерскую, чтобы разобрать от греха подальше, а он меня укусил и сбежал». «Так, стоп. Как укусил? Чем?» «Жвалами своими». «Вы зачем ему жвала сделали?» — спросил я, отогнав ненужную мысль о том, что у пауков жвала вроде называются хелицарами. «Он же должен быть похож на паука», — с убежденностью, которую я совершенно не разделял, — заявил часовщик. «Так, об этом позже. Я снова постарался погасить раздражение от действий еще одного впавшего то ли в детство, то ли в маразм старого исследователя. Где он сейчас? В мастерской?» «Да в том-то и дело, что я не знаю». Вот теперь его энтузиазм улетучился окончательно, обнажив застарелый страх. 2 ночи не сплю. Вдруг в спальню залезет и жилу мне перегрызет. Или вообще дух переселится в меня». Эва, как его качает от исследовательской горячки к суеверному страху. «Хорошо, хоть живет бобылем. В смысле, хорошо в данной ситуации. А вообще это плохо. Его жена умерла от горячки 10 лет назад, а детей они так и не нажили. Может, потому и чудит. Ему бы найти вдовушку построже, но Арам Николаевич оказался однолюбом. «Ладно, начнем поиски с места преступления, то есть с мастерской», — высказал я вслух свои мысли и тут же добавил, «вы оба сидите здесь и за мной не суетесь». Чтобы разогреться, осмотреться, ну и остудить любопытство публики, я выглянул из себя и оценил обстановку в торговом зале. Раньше здесь были выставлены игрушки со слабыми духами внутри, но мы их давно вычистили, и теперь осталась лишь голая механика. И вообще из того, за что могло влететь от бесогонов, мастер до этого момента занимался лишь протезами. Но там посторонних духов и в помине не было, лишь нарастающая на механические конечности собственная аура носителя. Таким образом, с помощью древних и пока малопонятных знаков часовщику удавалось улучшать функциональность протезов и даже частично восстанавливать чувствительность. Все это проводилось под моим строгим контролем. Да и то мы делали механические конечности лишь для самых надежных клиентов, а такие попадались редко. Вот скучающий от работы лишь над обычной механикой мастер и сорвался. Впрочем, это его не оправдывает. Если Арам умудрился приманить что-то опасное, наподобие духа, поселившегося в той злополучной книге и едва не убившего тетушку Агнес, у нас могут быть серьезные проблемы. Но пока ощущения опасности нет. Посмотрев на притихшую от накатившего мандража парочку, я двинулся в сторону мастерской. Она находилась в полуподвале, и как туда пройти, мне было хорошо известно. «Степа, ключ!» — опомнился Арам Николаевич и, догнав меня, передал упомянутый предмет. Но хоть догадался запереть мастерскую. Взяв ключ, я прошел к нужной двери, открыл ее, снова выглянул из себя и уже в таком состоянии аккуратно спустился по ступеням. Очередной осмотр ничего не дал, лишь в дальнем углу мастерской я почувствовал некий слабый отклик. И все же расслабляться не стоит. Поэтому присел на рабочий стул перед заваленным всякими деталями и бумагами огромным столом, сделал глоток из фляжки с шаманской настойкой в более мягкой и вкусной интерпретации Веринеи, сильнее раскачал свою ауру и выглянул из себя чуток подальше. В духовном мире ничего нового не увидел и не почувствовал. Все тот же слабый отклик из угла и никаких опасных духов. Может, мой уровень развития шаманских практик еще недостаточно высок, но почти уверен, что угрозы нет. Теперь пора заняться тем тусклым пятнышком в углу, и я почему-то был уверен, что именно там спрятался наш кадавр-трансформер. Нужное мне место закрывал массивный шкаф, которых в помещении хватало. Ножки коротковатые, так что заглянуть под него будет не так уж просто. А сквозь толстые дубовые доски в духовном мире такую мелкоту и не рассмотришь. Придется отодвигать. Но для начала просто попытаемся понять, с чем имеем дело. Усевшись по-турецки перед шкафом, я закрыл глаза и выдвинулся из себя. Теперь шкаф не мешал дотянуться астральной копии руки до забившегося в угол существа. А ничем иным его и не назовешь. Это было соединение механического тела и свободного духа, пока непонятного для меня происхождения. Как только мое восприятие духовного мира усилилось, я сразу почувствовал чужие эмоции, или как минимум их тень. Странно. Раньше мне казалось, что духи способны чувствовать что-то, лишь вселяясь в живое существо и опираясь на его эмоции. А здесь бедолаге достался холодный металл, но вон как переживает. Почему-то почудился бельчонок, из последних сил забившийся в норку и более не способный ничего сделать для своего спасения. Обреченный страх — вот что испытывало это существо. Никакой ярости, угрозы или темной энергии я по-прежнему не ощущал, поэтому, вернувшись в себя, лег на пол и залез рукой под шкаф. Никто меня кусать не стал, но я все равно просто выгреб трансформера, не хватая его пальцами. Он скорее был похож на краба, чем на паука. 6 тонких ножек торчали из корпуса карманных часов, а немного крупноватое для таких моделей ушко крепления цепочки служило эдаким пузиком. Я осторожно взял в руки неподвижное существо, настороженно посматривая на его хелицеры. В принципе, 2 крючка даже не были заточены. Скорее всего, малыш ущипнул часовщика, а не укусил. Когда наши ауры соприкоснулись, я ощутил чужое желание и по наитию начал вращать ушко пузика, взводя полностью ослабшую внутреннюю пружину. Правда, сделал всего 1 поворот. Не то чтобы побоялся укуса или еще какой пакости, просто не хотел, если что, гоняться за перепуганным кадавром по всей мастерской. Но мелкий оправдал мои ожидания и использовал полученную энергию правильно. Быстро сложил под нижнюю часть корпуса лапки и втянул хелицеры, полностью превращаясь в обычные карманные часы, пусть и массивнее, чем сейчас модно. Тихое тиканье часового механизма показалось мне урчанием наконец-то успокоившегося котенка. Я жутко завидовал Верине из-за ее подружки-вороны. Очень хотелось заполучить такого же помощника, хотя воруха была слишком уж заметна в духовном плане. Отец Никодим, да и Аркаша точно почуял бы ее. Паучок не совсем то, что нужно. Точнее, совсем не то. Понятия не имею, как такого можно использовать, но расставаться с ним почему-то не хотелось. Вернувшись к столу, я сосредоточился на уютно лежавших в моей ладони часах. Как до этого мне удалось почувствовать желание Жужи, так и он чутко уловил мой посыл. Имя пришло в голову как-то само собой. Слишком уж примечательным был тихий звук, с которым механический кадавр проводил трансформацию. Поняв, что именно от него требуется, дух в часах как-то съежился и словно ушел еще глубже в механизм. Отложив его на стол, чтобы прервать контакт, я выглянул из себя, но почувствовал и рассмотрел хитреца не сразу. Ха! Если бы он сделал так, сидя под шкафом, фиг бы получилось его найти. Или же он хотел, чтобы его нашли. Хитрый получается. Или просто хочет жить. Даже такой странной жизнью. Истинная суть духов для меня по-прежнему оставалась тайной за семью печатями, и суждения об их желаниях и намерениях были ближе к фантазиям. Вот и сейчас я мог лишь полагаться на интуицию, решая, можно ли довериться механическому кадавру, которого придется таскать в кармашке для часов. Никакой гарантии нет. Может, лучше взять вон тот молоток и решить вопрос одним махом? А вот это интересно. Он явно что-то почуял. Жужа выпустил лапки и отбежал от меня по столу, но недалеко. Затем снова втянул конечности и прикинулся часами. Причем Хелицера так и не выпустил. Возможно, чтобы продемонстрировать отсутствие агрессии. Или я опять нафантазировал ему ума больше, чем есть на самом деле. Да уж, разбираться придется долго и нудно. Но долбить молотком по такому произведению искусства, да еще и после того, как дал ему имя, конечно же, не стану. Просто пролетела в голове шальная и не очень умная мысль. «Успокойся, Жужа, никто тебя не обидит». И он снова удивил меня. С тихим жужжанием выпустил лапки, мелко перебирая ими, вернулся на прежнее место и втянул тонкие конечности обратно. Внезапно прозвучавший за спиной голос вырвал меня из раздумий и даже заставил слегка вздрогнуть. «Степа, ты там живой?» Раздражение от того, что Арам Николаевич все же нарушил мой приказ, разгореться не успело, потому что старик добавил: «Тебя уже полчаса нет, и тишина!» Да уж, заигрался. Так как я занимал рабочее место мастера, встал, повернулся к заглядывающему в дверь часовщику и сказал: «Все нормально, заходите». И они зашли. Оба почти одинаково осматриваясь. Мастер настороженно, то ли в поисках своего непослушного творения, то ли пытаясь понять, не сломал ли я здесь что-то важное во время поисков. А вот Дима глазел по сторонам с не меньшим восторгом, чем в торговом зале. «Нашел?» — осипшим голосом спросил Арам Николаевич, чем немного удивил меня, потому что его взгляд явно шарил по столу. Быстро повернувшись к столу, я сначала напрягся, не увидев Жужу на прежнем месте. Впрочем, тут же успокоился, не только заметив, что один из листов с чертежами странно приподнят, но и почувствовал кадавра именно там. А еще ощутил его бессилие. Похоже, одного оборота заводного кольца маловато. Интересно получается. Нужно обсудить это с мастером, причем прямо сейчас. Для начала я подошел к столу и осторожно приподнял одну сторону листа. «Он?» — с улыбкой спросил я. Часовщик увидел творение своих рук и немножко побледнел. «Они?» — выдавил он из себя и тут же посмотрел мне в глаза. «Насколько часы сейчас опасны?» «Тьмы и злобы в духе, который там поселился, я пока не чувствую». «Пока!» — чуть громче повторил я, потому что увидел, как страх тут же покинул старика, и в его глазах загорелся нешуточный интерес. Мой окрик подействовал. Мастер пару минут подумал и спросил: «Значит, ты не оставишь их мне?» «Теперь это не они, а он. Зовут Жужа». «Однако», — удивился Арам Николаевич, — «а почему он? Жужа вроде она?» «Не знаю. Я так чувствую». «А можно его проверить?» — снова поддался нездоровому энтузиазму часовщик. «Под моим присмотром можно. И сразу, чтобы вас вскоре снова не одолели соблазны, скажу: если через пару месяцев Жужа не изменится в худшую сторону, можем попробовать сотворить питомца и для вас. Думайте над устройством, даже можете потихоньку собирать, но о рунах забудьте». Мастер тут же благодарно со счастливым предвкушением закивал. Затем занял свое рабочее место и осторожно потянулся к прикидывающемуся обычными часами Жуже. Почему я тут раскидываюсь такими обещаниями? Да потому что уже знаю этот типаж. Если он сейчас еще и поиграется с кадавром, то начнет клепать себе нового, как только за мной закроется дверь. И я понятия не имею, какой дух в него вселится. Так что пусть пока играется с будущим вместилищем. А когда у меня будет побольше свободного времени, приеду сюда на недельку, и мы попробуем создать еще одного кадавра. Уверен, переделки и усовершенствование основы займут его на те самые пару месяцев. Правда, я не совсем уверен, что у него получится наладить такой же контакт, как у меня с Жужей. Похоже, сказывался мой опыт в шаманских практиках. Наша связь крепла с каждой минутой, удивляя и пугая меня такой скоростью. Как только мастер решил соприкоснуться к часам, я уловил панический посыл и ответил успокаивающим ответом. Но все же Жужа явно из последних сил предупреждающе высунул хелицеры, щелкнув ими, и убрал обратно. Арам Николаевич тут же уронил часы на стол. Затем отодвинулся вместе со стулом и посмотрел на меня. «Ну а что вы хотели?» — с улыбкой пояснил я. «Жужа страшно. Вы же сейчас полезете отверткой ему в брюхо». «Как ему может быть страшно? Это же дух, да еще в металлических часах». «Вы думаете, я знаю? Чувствую, что он встревожился, и все тут. Но не бойтесь, не укусит. Просто не сможет. Пружина совсем ослабла». «Значит, он все же не может без механической энергии?» «Похоже на то», — согласился я с догадкой часовщика. «При этом он двигает лапками во все стороны и очень ловко. Если не влияет на них как полтергейст, значит, как-то без шестерней тяг перенаправляет энергии пружины напрямую. Но как?» Значение этого заковыристого слова мне было известно. Но лично с духами, способными перемещать предметы, пока не сталкивался. Хотя домовой Вереней умел шуршать и стучать чем-то там, а варг убиенного мной шамана как-то умудрялся наносить раны с Дебору. Тут явно что-то другое. Непонятно, но очень интересно. Прихватив стоявший неподалеку табурет, я подсел к столу и принялся внимательно наблюдать за тем, как Арам Николаевич разбирает Жужу. Ну, как разбирает. Он снял продольную пластину между поджатыми и почти слившимися с корпусом лапками, открывая внутреннюю механику. И выглядело это жутковато. «А вы его не повредите?» В ответ часовщик сдвинул на лоб конструкцию с набором линз и надменно посмотрел на меня. «Не учи мастера часы чинить». Учить я никого не собирался, но промолчать не мог. Сам удивляюсь, почему так быстро привязался к Жуже и напрягся, когда его создатель принялся ковыряться в сложном механизме. Похоже на что-то совсем детское, когда кто-то берет любимую игрушку поиграть, и все его действия воспринимаются как небрежные или даже злонамеренные. Почему-то вспомнился день, когда Осип сломал мой кораблик. То была всего лишь почти сгнившая дощечка с ржавым гвоздем, на который кто-то нацепил в качестве паруса кусок грязного картона. Тогда у меня самого ума, чтобы сотворить эдакое, не было и в помине. Просто нашел. Но мне эта убогая конструкция оказалась самым красивым кораблем на свете. Я запускал его в плавание по вонючей луже. Как же мне было плохо и тоскливо, когда кузен растоптал мою игрушку просто чтобы поржать. Говорят, что о мертвых либо хорошо, либо никак, но Осип был еще тем уродом. Отогнав от себя нахлынувшие детские воспоминания, я запоздало вспомнил о Диме. Оглянулся и увидел, что утомленный множеством впечатлений парень прикорнул на стоявшую у входа кушетке. Ну и пусть отдыхает. Мы же с мастером займемся изучением, а может и усовершенствованием моего питомца. Парочка идей уже появилась. А еще нужно обсудить с Арамом Николаевичем колдовские руны. Вдруг он где-то видел нечто подобное.